Сначала возникли неясные очертания головы и плеч. Потом туман рассеялся. Он увидел в зеркале незнакомца. Лицо потеряло свою привлекательность, но уродливым его тоже нельзя было назвать. Взгляд стал более суровым, нос шире, особенно в переносице. Глаза уже. Роджер догадался, что из уголков глаз была удалена кожа. Подбородок выглядел менее острым, губы тоньше и не изгибались к низу. Что же касается лица в целом, то оно вроде бы мало изменилось, но все же стало чужим. Светлые вьющиеся волосы были коротко острижены. Когда все удалились, вошла Марион. Она застала Роджера у окна. Он смотрел на скрытый за пеленой дождя сад, одинокий, как и его будущее. Марион подошла неслышно и медленно, словно опасаясь того, что ей предстояло увидеть. Он не обернулся. Взглянув на его лицо, она замерла, и крик словно застыл на ее губах. Роджер проворчал. «Ну как? Вы довольны своей ролью?» Это было жестоко, и он понял, что несправедливо обидел девушку. «Я же хотела вам помочь. Вы оказались превосходной помощницей. Если бы вы только позволили мне сообщить о вас». «Позволил? Разве я запретил вам?» «Да», — ответила она. «Я не сообщила в полицию, думая, что вы скрываетесь от нее. Я бы отдала свою жизнь, чтобы помочь вам. Мне было все равно, мне и сейчас все равно, убили вы ее или нет. Я никого не убивал». «Тогда почему же вы не позволили?» «О, забудьте об этом». Он резко поднялся с кресла. «Все в порядке, Марион. Лучше расскажите, как вы ухаживали за мной после того, как узнали, что я не душевно больной. Вы же знаете, что ваш драгоценный доктор Риттер и мой дорогой друг мистер Кеннеди — преступники. Не так ли?» «Я? Да». «Вы и раньше знали об этом, не так ли?» «Нет», — ответила она глухо. «Когда вас привезли, я и понятия не имела о том, что здесь что-то не так. Только когда меня приставили к вам, доктор Риттер сказал, что вы убили девушку, и вашу внешность придется изменить. Он дал мне возможность помочь вам. Я воспользовалась этим шансом, вернее, должна была, так как боялась, что он узнал обо всем». «О чем?» «О том, что я полюбила вас», — глухо призналась она. «Неужели Марион лжет? Или притворяется, чтобы завоевать его доверие? Была ли она орудием в руках Кеннеди, или же его жертвой?» Когда Роджер вошел в приемную первого этажа, Кеннеди был уже там. Он отложил газету в сторону и помахал рукой в знак приветствия. «Хелло, Уэст! Похоже, вы так же хорошо чувствуете себя, как и выглядите?» «Да, в полном порядке». «Оля прекрасно. После некоторого перерыва вам придется снова привыкнуть к цивилизации. Я намерен разрешить вам небольшую прогулку в обществе Марион. За вами, конечно, будут наблюдать, и, я полагаю, у вас хватит ума не выкинуть какой-нибудь фокус». «Я устал от безделья». «У меня для вас будет много работы. Для начала ознакомьтесь с газетами за последние 10 дней. Прочитайте новости, прогуляйтесь с Марион в кино, потанцуйте немного. А потом начинайте жить заново». С этими словами он вышел из комнаты. Роджер читал газеты до тех пор, пока не перестал понимать написанное. Копс Коттедж постепенно исчез со страниц Daily Cry, и его место заняли материалы, связанные с его исчезновением. Пропажа Роджера Уэста занимала газетчиков в течение 9 дней, но официальные власти никак не связывали ее с убийством. Видимо, сообщение контролировал Скотланд-Ярд. Только фотография Джаннет бередила душу Роджера. Постепенно им овладело одно желание – дать знать о себе жене. Даже если до нее дойдет лишь намек о том, что он жив, Роджер сможет рассчитывать на ее помощь и сам поможет ей пережить потрясение. Марион? Можно ли положиться на нее? Солнце несмело проглянуло сквозь тучи, и сразу же защебетали птицы. Воздух посветлел, заполнился густым ароматом. Роджер, одетый в прекрасно сшитый костюм, вместе с Марион стоял возле небольшой машины у парадного подъезда дома. Вдали виднелись деревья, заросли кустарников, поля, пасшийся скот. Но домов не было видно нигде. «Садитесь», — предложил он. Марион забралась в машину. На ней был красный пластиковый дождевик поверх голубого платья. Глаза ее сияли. Марион выглядела свежей под стать погоде. Страхи ее исчезли, и она была готова действовать. Вместе с ним. Они удобно устроились в машине, и шофер-санитар включил зажигание. Дорога несколько миль велась между деревьев, а потом вывела на шоссе. Замелькали телеграфные столбы, провода, легковушки, грузовики, почти забытые Роджером. Они миновали деревню, констебля, облокотившегося о велосипед и болтавшего с двумя стариками. Скоро машина подъехала к городу. Город был чистым и уютным, все дышало умиротворенностью. Улицы и рыночная площадь были заполнены людьми, машинами, одноэтажными автобусами. Между ними оказалось несколько конных повозок. Санитар направил машину к стоянке неподалеку от огромного здания кинотеатра «Одеон». «Хотите сразу пойти в кино?» — обратился Роджер к Марион. «Нет. Сначала давайте заглянем в «Ройл» попить чаю». Роджер снова находился среди людей, но чувствовал некоторую отчужденность. Здесь было несколько полицейских, но никто из них не проявил к нему ни малейшего интереса. На лицах своих компаньонов он заметил довольное выражение. Марион крепко стиснула его руку. За ними, казалось, никто не наблюдал, но Роджер был убежден, что без слежки не обойдется, куда бы он ни направился. Его шестое чувство, выработанное им с годами, еще не умерло в нем. Они подошли к большому отелю, на дверях которого красовалась вывеска «Чай и танцы. Ежедневно. Вход 3 шиллинга 6 пенсов». «Куда мы приехали?» — спросил Роджер. «Ворчестер». «Ворчестер. Старый городишко, но в нем много новых домов». Они вошли. Обстановка была самая непринужденная. Играл неплохой оркестр. Правда, танцевали только 3 пары, и еще с полдюжины сидела вдоль стены просторного зала. Они потанцевали. Марион двигалась легко, словно перышко. «Если бы так продолжалось вечно», — вздохнула она. Роджер кивнул, но ничего не ответил. Ее присутствие болью отзывалось в нем. Марион своим поведением, своей покорностью очень напоминала ему Джан. Они танцевали квикстеп с радостью обретенной свободы. Затем в дверях появилась новая пара. Роджер взглянул на нее и похолодел. «Не смотрите так», — сказала Марион. Он отвернулся, но все же успел еще раз скосить глаза в ту сторону. Это не было галлюцинацией. Кровь бросилась ему в лицо, он сбился с ритма. «Что случилось?» — тревожно спросила Марион. Роджер не ответил и молча повел ее к столику, ощущая тошноту и боль внутри. Мужчина и женщина окинули беглым взглядом зал. Мужчина и... Джаннет. Мужчина был Марком Лессингом, единственным близким другом Роджера. «Что случилось?» — требовательно спросила Марион. «Прошу вас, скажите мне». «Ничего особенного». «Увидели знакомого?» «Да, прошу вас, ничего не говорите». Наступило неловкое молчание.